Третье королевство. Сарда. Адепты смерти. Оборотень и вампирша потрясенно смотрели на хрупкую целительницу, гневно взирающую на демона. Высшего демона, раскинувшего черные призрачные крылья и оскалившего клыки. «Магистр утратил контроль», — потрясенно прошептала адептка. «Нет, он удерживает иллюзию. Человеческие существа ничего не замечают», — тоже шепотом ответил оборотень. «Но чувствуют, все чувствуют. Посмотри, сердце торговца едва бьется. У женщины в цветочной лавке приступ аритмии и кровь. Она застывает в жилах, Хернан». «А инструкции нет», — простонал оборотень. «Начнут дохнуть, набрасываем иллюзию и осторожно оттаскиваем трупы в лечебницу», — решила адептка смерти. Но прошел миг, и демон вернул облик темного лорда. Вернул решительно, резко, почти болезненно, чтобы услышать от целительницы виноватое. «Простите, я ни в коем случае не хотела вас обидеть, но вы... Господин Илахар, вы приводите в ужас господина Лори, а у него больное сердце». И черные крылья взметнулись вновь. «Вот бездна», — простонала вампирша. «Она при нем думает о другом мужчине». «Ни ума, ни заботы о ближних», — вздохнул оборотень. «И магистр еще говорил о каком-то сострадании». «Да, жестокая», — подтвердила вампирша. «Готовь иллюзию», —